Глава 31. Кристина. «Привет, героин!» — поприветствовал нас отец Мармазетка, картавя английское слово на собственный манер. «И второй героин тоже привет. Заходите. Вэй, дай ему тапочки, а то у нас каша стынет». И унесся с близнецами наперевес в сторону кухни. Вовсе не потому, что невежливый. Просто его потомство так интенсивно корчило рожицы и вошкалось, что было понятно, дети оголодали. Еще пара секунд, и нас снесет дружным ревом, как Ниагарским водопадом. «Есть с зайцами и с крокодилами», — обреченно выдохнул Вэй. «Фиолетовыми. Других у них для гостей не водится». «Давай с зайцами!» — неожиданно мирно кивнул брат. «Юлань тоже вечно покупает каких-то глазасто-ушастых образин. Я привык». Я сначала не поняла, почему в этот момент Вэйшенг завис с изумлением, глядя на старшего родственника. А потом до меня дошло. Дело в том, что дома во многих местах Азии отапливаются теплыми полами. Именно поэтому, кстати, полы всегда покрыты разного рода и цены плиткой. Ну, то есть у богатых это может быть и мрамор, и какое-то очень хитрое дерево. А у кого попроще, как раз кафель. И никаких ковров-пылесборников. Как и никаких тапочек. Гости обычно разуваются на входе и дальше топают в носках. А тут меховые зайцы с крокодилами. Вэй сам к подобному привыкал со скрипом. А брат вот так сразу... «Рита очень необычная девушка», — прокомментировал ситуацию мой принц спустя пару секунд. «Я привык, но не думал, что Юлань...» «Моей жене просто нравятся эти пушистые недоразумения», — пожал плечами Линьяо. «По всему дому, где особо не видно, натыкано разных плюшевых игрушек, в том числе и тапочки попадаются. Парочку она даже сама сшила по мастер-классам из интернета. Я не запрещаю, это даже мило для традиционной жены». Иметь безобидное хобби. И будущим наследникам пригодятся игрушки, сделанные с любовью собственной матерью. Кажется, Вэйшенг снова удивился. На этот раз мирному настрою брата. Для него было так привычно в ответ почти на любую фразу получать агрессивную защиту, чем попало, почему прилетело, что он все никак не мог правильно отреагировать на то, что ГГ больше не дерется. «Да, я согласен, это звучит очень тепло». После паузы кивнул он. «Пошли, только ничему не удивляйся. Рюром и его жена достаточно экстравагантные личности». «Ого, люди-богемы». Линья уже скептически осматривал очередной шедевр близнецов, поставленные родителями в рамку. Кажется, детей просто измазали в краски и пустили ползать по листу ватмана. А потом родители дорисовали образы уже своими конечностями. И ладно бы руками или даже ногами, но, кажется, я заметила даже отпечаток чьего-то носа. Постарайся с этой богемой не спорить. Несмотря на безобразный и порой придурковатый вид, силы средств у них достаточно. Моментально загрызут, если заденешь за живое. Вздохнул Вэй, проходя на уже знакомую кухню. О, привет всем. Кажется, сегодня мои услуги в качестве кормилицы не понадобятся. Риты в помещении не было, но при этом руки у отца Мармазетки были заняты не детьми, а планшетом, потому что близнецы расселись каждый на своем очень красивом... «Красивее меня?» — тут же скептически уточнил Вэй, рассматривая юношей с легкой долей пренебрежения и покровительства. Я чувствовала, что он искренне скрывал свои ощущения, но некая внутренняя установка просто не позволяла смотреть на этих фактурных симпатяшек по-другому. А еще он в самой глубине души, почти что там, куда мне не дотянуться, приревновал? Смешной принц. Нет, конечно, с тобой не может сравниться никто в целом мире, но эти парни явно не рядовые. Чего стоит только ухоженная всеми на свете кремами мордашка и модельные прически? Кто это? Рыжий, лидер самой популярной сейчас бойс-группы Объединенной Азии. Его зовут Чжу Джинджер. Я буквально всей собой почувствовала, как Вэй почти мгновенно успокоился, услышав комплимент. И не потому, что надулся от гордости или самолюбования. Просто внутри одной головы невозможно друг другу лгать. И я совершенно искренне считаю его лучшим в мире. И это греет. Между прочим, почти начисто смывая с него тот налет пренебрежения к парням. Ну, поют, ну, пляшут. Каждый хорош на своем месте, если он на своем. Лучше всех для меня. Накрашенный оттуда же. Его имя Ха Чи Мин. Но он еще и родственник Рю, его племянник. И оба подопечные Риты. Собственно, с них начался ее триумф в мире шоу-бизнеса. Ого! То есть они айдолы? Ни разу вживую не видела. Только, может, их откормить маленько? Хмыкнула я. Нельзя. Я плохо в этом понимаю, но что-то связано с камерой. Мол, при съемке она полнит. Потому, чтобы выглядеть отлично именно на камеру, нужно быть немного меньше, чем хотелось бы в реальной жизни. Рита поясняла это более технически правильно, но я не вникал в подробности. «Хорошо, что ты не айдол», — моментально обрадовалась я. «Это же ужас какой-то, не мужики, а кузнечики. Дуни переломятся, особенно в коленках». «Привет, привет!» Парни вежливо и доброжелательно покивали обоим гостям, а потом вновь вернули все свое внимание деткам, ибо те требовательно пыхтели и даже булькали кашей в бутылочках. А девочка и вовсе протянула лапку в попытке поймать рыжего за длинную прядь. «Кто у нас самая красивая принцесса?» Моментально расплылся в умилении лидер какой-то там самой крутой группы. «Кто умница? Кто... Ай, дорогая, оставь мне немного волос!» Они мне на сцене нужны. Спасибо, прелесть моя. Ну, признай, какой бы мужик ни был, а младенец прибавляет ему еще плюс 100% шарма. Особенно, если тот смотрит на него такими добрыми глазами. Да? Страшно удивился и засомневался Вэйшенг. Я думал, так работают деньги. Для дуры хищниц может быть. А для настоящей женщины мужчина, умеющий и любящий заботиться о детях, самый сексуальный в мире объект. В прошлый раз эта маленькая обезьянка просидела у меня на руках весь вечер. Да, и ты был просто неотразим. Только ворчал немного, но это даже прибавляло тебе шарма. Эдакий тигр-папочка в джунглях. Я закапала весь твой мозг слюнями, можно сказать. Похоже, я снова сумела довести Вэйшенга до красных кончиков ушей. Так, Рю вынырнул из недр планшета. Фотосессию потянете? И почему-то посмотрел не на Вэйшенга, а на Линьяо. «Прямо сейчас?» — удивился принц. «И здесь?» «Нет, конечно, в студии. Ты забыл, что павильон сразу за водопадом. Реквизит у нас в наличии. Недавно снимали рекламу машин люкс-сегмента». «Потянем», — решил за обоих ГГ. И положил руку на плечо младшего брата, заставив того в очередной раз крайне изумиться.